Кого вы развлекаете сейчас? Ты знаешь, сейчас? Кого я развлекаю. Ну, кто рядом с вами находится? Кого вы развлекаете? Чмошник из финколлекта. Вы же понимаете, что веселят ваши слова, а не мои. Человек, который рядом с вами находится. Да, вы показываете, как умеете разговаривать. Ну, человека рядом со мной. Ты придурок, что ты не чувствуешь? Как вас воспитали в детстве? А, про воспитание, про маму, про папу, про детей. Я не понимаю, в чем причина у вас такого диалога. Что вы со мной параллельно постоянно говорите? Вы пытаетесь что-то доказать, нет, вы себе доказали уже. Я только так просто. Что вы человек, который не может вернуть денежные средства в срок, который хамит. Послушай, малыш, ты звонишь мне с левого телефона. Ты мне звонишь, малыш, именно ты. Ты, у тебя в штанах, наверное, ребенок. Значит, ты звонишь мне с мобильного... Закрой рот. Ты звонишь мне с мобильного телефона. Мне неинтересно так беседовать. Мне прислала твоя вонючая обшивая конторка мне уведомление о том, что передала дело третьим лицам. А ты третье лицо. До свидания.